выпускавшая очень популярные стампы ручной раскраски с изображением лошадей, яхт, поездов, пейзажей, основателей фирмы Натаниэль Карриер 1813-1888 и Джеймс Айвз 1824-1895. Позже дело перешло к их сыновьям и было ликвидировано в 1907 году. Нынче